Глава 13. Через двое проведенных в море суток Холт понял, что его желудок наконец-то решил снова подчиниться его рассудку. Но это не остановило едкие насмешки Свенгала, который то и дело справлялся о его самочувствии или предлагал различные угощения из скромных запасов корабля. — Куриную ножку? — спрашивал он с невинной улыбкой на лице. — Она, правда, жирновата, но все равно хороша. Неплохо восстанавливает силы. — Свенгал, со мной все в порядке, — раз в десятый повторил Холт. — Неужели непонятно? Приступ морской болезни прошел, и я не поддамся на твои уловки и не побегу выплескивать за борт содержимое желудка. Можешь не надеяться. Но Свенгал, похоже, не верил ему. Он знал, что Холт умеет сдерживаться, и думал, что тот блефует. Скандианец надеялся, что желудок рейнджера еще не сдался и вот-вот взбунтуется. — Если тебе не по вкусу такая еда, то у меня есть немного чудесного соуса из каштанов, с которым любое блюдо становится лучше, — предложил он. — Ну что ж, — согласился Холт. — Давай сюда куриную ножку и принеси свой каштановый соус, а заодно и соленых огурцов, чтоб два раза не ходить. Ах, да, и еще большую кружку темного эля, если не трудно. Свенгал усмехнулся, думая, что Холт блефует. Он приказал матросам накрыть небольшой складной стол у руля и с надеждой следил за тем, как Холт откусывает куриную ногу, медленно жует и проглатывает каждый кусок. Юрген, один из подручных Свенгала, стоял рядом, держа в руках маленький бочонок и ожидал дальнейших приказаний. — Ну как? Съедобно? — нетерпеливо спросил Свенгал. — Прекрасно, — кивнул Холт. — Мясо немного пережаренное и жилистое, но в целом сойдет. Не спеша он сделал несколько больших глотков темного эля. Старый рейнджер знал, что это любимый напиток Свенгала и что запасы его ограничены. Прикончив кружку, он протянул ее Юргену. — Еще! Скандианец вынул пробку из бочонка и наполнил кружку. Улыбка на лице Свенгала постепенно затухала по мере того, как лилась струйка эля. Шутка шуткой, но розыгрыш уже становился слишком дорогим. — Сколько у нас осталось бочонков? — спросил Свенгал Юргена. — Это последний, сэр. Юрген потряс бочонок, проверяя, сколько еще осталось, и по звучному плеску натренированный слух Свенгала определил, что бочонок менее чем наполовину полон, или, выражаясь иначе, более чем наполовину пуст. Холт тем временем снова приник к кружке и, допив ее, вытянул руку. «Можно и повторить». «Ну уж нет!» — воскликнул Свенгал, отчего его подручный, собиравшийся было наполнить кружку, замер на месте. «Хватит, Юрген!» Юрген кивнул, сдерживая ухмылку. Он, конечно, был на стороне Свенгала, но, как всякий скандианец, ценил хороший розыгрыш, и его позабавило, как коротышка-орлуинец обхитрил капитана. «Точно хватит?» — спросил он. «Ему, похоже, нравится». Холт от души отрыгнул, словно признавая правоту подручного, и снова вцепился зубами в ножку. — Уж слишком нравится! В этом-то все и дело! — недовольно сказал Свенгал и сердито посмотрел на Холта. — Некоторые не умеют останавливаться, когда шутка зашла слишком далеко! Холт злорадно посмотрел на него в ответ. — Я тоже это заметил. — Так что... «Будут еще вопросы по поводу моего самочувствия?» «Нет», — мрачно буркнул Свенгал. «Вообще-то я просто беспокоился о тебе. Вот и все». «Искренне тронут твоим сочувствием», — с серьезным лицом произнес Холт. Затем, обернувшись и посмотрев через левый борт, он указал на длинную белую полосу, далекий песчаный берег Ибериона. «Как ты думаешь, неплохое место, чтобы выгулить лошадей?» Он знал, что если Тигай, Абеляр, Блейс и Толкач проведут слишком много времени без разминки, их мышцы затекут, и беднягам станет еще хуже. Они со Свенгалом уже обсудили этот вопрос и решили выпускать лошадей на берег каждые несколько дней. Свенгал, напустив на себя деловой вид, прищурился и внимательно всмотрелся вдаль. — Неплохое место. Далеко от крупных поселений. — Иберийцам не придет в голову, что мы на них собираемся нападать. — С «Спасибо». И Свенгл взял наполовину полную кружку темного эля, которую протянул ему Холт. «Пожалуйста. Все равно он не очень-то мне нравится». Свенгл долго смотрел на старого рейнджера изучающим взглядом. «Ты только не удивляйся, если мы вдруг оставим вас с вашими драгоценными лошадьми на берегу. Даже не знаю, зачем они вам. Мы же все равно собираемся причалить в Аль-Шабахе, передать деньги и тут же поплыть обратно домой». «Я тоже на это надеюсь», — усмехнулся Холт. «Но жизнь меня научила готовиться к неожиданностям. А рейнджер без лошади — все равно, что скандианец без корабля». «Твоя правда», — согласился Свенгл и перевел взгляд на отрезок нити, привязанной к мачте, чтобы определять направление ветра. Поняв, что не нужно разворачивать паруса, он налег на руль и направил корабль к длинному пляжу вдали. Час спустя нос волчьего ветра легонько заскользил по песку, корабль плавно замедлил ход и со скрежещущим звуком остановился. Лошадям под брюхо снова продели ремни, на которых их подняли и перенесли на мелководье. Тигай посмотрел на Холта почти ненавидящим взглядом. За последние два дня он привык стоять на месте, в удобном, пусть и тесном стойле, тихонько покачиваясь из стороны в сторону. Все это время он только регулярно ел, грелся на солнышке и в целом наслаждался жизнью. Вот уже не в первый раз он не сходился с Холтом во мнении относительно того, сколько нужно отдыхать лошади, сколько яблок она должна съедать и какая разминка ей необходима. И все же было приятно ощущать под ногами твердую землю. Хорошо, что они провели на борту корабля слишком мало времени, чтобы у них появилось ощущение, которое скандианцы называют «вихлянием земли». Чувство, когда тебе кажется, что земля выскальзывает из-под ног, как будто ты на самом деле находишься на борту пляшущего на волнах корабля. Тигай встряхнул всем телом, как обычно это делают лошади, от ушей и короткой гривы до клочковатого хвоста. Потом смирно постоял, пока Уилл надевал на него уздечку. Седлать лошадей никто не стал. Сейчас можно было поездить на них и так. Ивенлин с некоторой завистью следила за тем, как четверо ее друзей садятся на лошадей. Для нее специальную лошадь брать не стали. Если ей захочется покататься верхом в Аль-Шабахе, то можно будет купить лошадь на месте. Но толкач и три лошади рейнджеров были специально обучены, и никакие другие животные не обладают таким умом и такой выносливостью. Для Хороса и трех рейнджеров они были верными товарищами, каких нигде не купишь ни за какие деньги. «Первые метров 100 не спешите», — предупредил спутников Холт. «Лошадкам захочется побегать, но нужно проследить за тем, чтобы они себе ничего не растянули». И в самом деле, несмотря на нежелание Тигая прерывать полюбившуюся ему морскую поездку, он вдруг понял, что ему и в самом деле хочется побегать. Ему захотелось показать Абеляру и Блейзу, а также этому недалекому увольню, боевому коню, кто тут быстрее всех. Повернув на юг, он устремился вперед, натягивая поводья, но Уилл сдерживал его и позволил сначала только ходить, затем перейти на рысь и под конец спуститься легким галопом. Четверка лошадей скакала бок о бок, огибая берег по дуге. Скидывая головы, они упрямо натягивали поводья. Каждый конь был уверен, что он самый быстрый, самый ловкий, самый изящный во всем мире. Закатывая глаза, они фыркали, словно бросая друг другу вызов, но строгие всадники не давали им разгуляться в полную силу. Тигай ощутил, как по его жилам быстрее заструилась кровь и как разогреваются мышцы ног. Это было приятное ощущение, заставлявшее почувствовать себя по-настоящему живым, делающим то, для чего ты был рожден. Взлетающий влажными всплесками песок под копытами был не мягким, но и не слишком жестким. Соленый воздух проникал в легкие, позволяя вдыхать полной грудью. Хватка Уилла немного ослабла, и тягай подался вперед, на несколько мгновений обогнав других лошадей, пока их всадники не разрешили им тоже ускорить шаг, а Уилл не постарался сдержать своего скакуна. Так, по-прежнему, плечом к плечу, все четверо перешли на полный галоп и понеслись по пляжу. Ивенлин стояла на борту корабля, не сводя глаз с исчезающих вдали друзей и завидуя им. Хорос предложил ей посидеть сзади него, но она отказалась. Это было не то. Она не хотела ехать пассажиром. Она хотела скакать наравне со всеми. К девушке на борт взобрался Свенгл и тоже посмотрел на всадников. — Честно скажу, не понимаю, как это у вас получается, — сказал он тихо. Орлуинцы словно сливались в одно целое со своими скакунами. Такое мастерство было скандианцу не по силам, и он даже не надеялся когда-нибудь им овладеть. Казалось, рейнджеры просто парят над землей, наслаждаясь каждой секундой. Их стремительные движения заметно отличались от того неловкого, неуклюжего ерзанья в седле, на какое только и был способен Свенгл. Ивенлин заметила признак зависти в его глазах и похлопала его по руке. — Это нетрудно. Нужно только практиковаться. Я бы могла тебя научить. — Практика — это и есть самое трудное, — покачал скандианец головой, невольно потирая спину, до сих пор ноющую от поездки в замок Редмонд и обратно. — Капитан! — крикнул Алекс с наблюдательного поста на рее мачты, размахивая рукой по направлению на север. — У нас компания! Свенгл обратил взгляд в ту сторону и далеко среди низких холмов за пляжем различил блеск металла на солнце — шлемов или щитов. Также там виднелось облачко пыли, всадники, и довольно много. Свенгл пожал плечами. Ничего удивительного. Даже в такой малонаселенной области Ибернии должны быть какие-то патрули, а скандианский корабль у берега — слишком значимое событие, чтобы проехать мимо. Эти всадники, по расчетам Свенгала, находились еще по меньшей мере в часе езды. Достаточно времени, чтобы окликнуть четырех орлуинцев, погрузить лошадей и отплыть, но лучше проявить осторожность. «Позови их обратно!» — приказал Свенгл помощнику, стоявшему у сигнального рога как раз для такого случая. Помощник кивнул, вдохнул поглубже и, приникнув губами к рогу, испустил два долгих гудка, сигнал, о котором они договорились заранее. В 3 километрах далее по пляжу Холт услышал долгое заунывное гудение и натянул поводья, подавая знак остальным сделать то же самое. Развернувшись, он посмотрел в сторону корабля. С этого места приближающихся всадников видно не было, но Холт знал, что Свенгл не стал бы призывать их назад без важного повода. — Пора возвращаться, — сказал он. — Ну что ж... Не успел Холт закончить фразу, как Уилл, натягая, уже пустился вскачь полным галопом. За ним погнался Блейс, а Хорос на толкаче постепенно набирал скорость, так как боевой конь не умел так сразу срываться с места. «Поскакали», — закончил Холт, обращаясь уже только к себе. Он сжал колени, и прекрасно обученный Беляр устремился вперед, словно стрела. В том, что он догонит толкача, Холт не сомневался, но поравняется ли он с Блейзом и Тягаем, это еще неизвестно. Особенно с Тягаем.